гордого владычества, короны, мантии идут сюда, ее величество, во мглу Атлантики, морей покорных карты пестрые у ног распластаны. Зачем еще, живя на острове, прикажешь властвовать? Надежны подданные верные, им просто верится, и нет нигде тебе соперника, и нет соперницы. Но пусто сердце, ибо нищенству сродни всевластие. В двух третях мира не отыщется один Ланкастер. Две трети мира — рифы, скаты, киты и миди, от рома пьяные закаты и обе Индии. Паруса на мачтах белые и кили острые, и непонятно, что ты делаешь на этом острове. Спасибо. Я приглашаю Гришу.